Глава вторая. Вскоре после этого разговора они прибыли к знакомой Клаю части дороги. Это его сильно расстроило, потому что наяву никогда прежде он в эту часть штата не заглядывал. Бывал только раз во сне о массовом превращении Норми в мобилоидов. Поперек дороги широкими мазками ярко-зеленой краской написали «Кошвак, нет тел». Автобус перекатился через эти слова на скорости 30 миль в час, а мобилоиды все продолжали их обгонять, пролетали слева, словно ведьмы. Это был не сон, — думал он, глядя на мусор, застрявший в кустах по обе стороны дороги, банки из-под пива и газировки в кюветах, пакеты, в которых были картофельные чипсы. Норми стояли здесь в двойной очереди, ели чипсы, пили пиво и газировку, испытывая необычный зуд в голове, ощущая, будто ментальная рука толкает их в спину, ожидая своей очереди сказать несколько слов самому близкому человеку, который потерялся во время импульса. Они стояли здесь и слушали, как Парватый говорит, налево и направо, две очереди, все правильно, именно так, двигайтесь, двигайтесь, еще многие должны пройти до темноты. Впереди деревья отступали от дороги, и участок между лесом и кюветами, где раньше было с трудом возделанное пастбище, вытоптали так, будто здесь проходил рок-концерт. Один из павильонов унесло ветром, зато другой зацепился за деревья и теперь болтался в спускающихся сумерках, словно длинный коричневый язык. — Мне снилось это место! — голос Джордана звенел от напряжения. — Правда? — спросил Клай. — Мне тоже. — Норми шли сюда, следуя указателям Кошвак, равняется нет тел. Именно здесь их встречали, — добавил Джордан, — похоже на контрольные посты. Не так ли, Клай? — В каком-то смысле, — согласился Клай, — в каком-то смысле похоже на контрольные посты. — У них стояли большие картонные коробки, набитые мобильниками, — рассказывал Джордан. Этой подробности своего сна Клай не помнил, но у него не возникло и тени сомнения в проводе мальчика. Горы мобильников. И каждый Норме получал возможность позвонить. Вот счастливчик-то! — Когда тебе все это приснилось, Джорди? — спросила Денис. — Прошлой ночью Джордан встретился с Клаем взглядом в зеркале заднего вида. Они знали, что им не удастся поговорить с людьми, с которыми они хотели поговорить. Глубоко в душе знали, но все равно звонили, брали в руки мобильник, набирали номер и слушали. Большинство из них даже не сопротивлялось. — Почему, Клай? — Полагаю, потому что они устали бороться, — ответил Клай. — Устали быть другими. Хотели слушать прогулку слоненка по-новому. Они проехали площадки вытоптанной земли, на которых стояли павильоны. Впереди от шоссе отходила боковая дорога, более широкая, с более ровным покрытием, чем само шоссе. Мобилоиды поворачивали на эту дорогу и скрывались в лесной просеке. А над деревьями, в полумиле или чуть дальше, виднелось стальное ферменное сооружение — который Клай видел во сне. Подумал, что это какой-нибудь ярмарочный аттракцион, может быть, парашютная вышка. На пересечении шоссе и боковой дороги стоял рекламный щит с изображением счастливого, смеющегося семейства. Папа, мама, сынок и маленькая сестричка, шагающего в страну чудес с аттракционами, играми и экспонатами выставки достижений сельского хозяйства. «Экспо северных округов! Гала-шоу фейерверков 5 октября! Посетите Кашвакамак-холл! Северный край открыт 24-го, 7-го, 5-го, 15-го октября! Вы скажете «Вау!» Вы скажете «Вау!» Под рекламным щитом Клай увидел Парватова. Тот поднял руку и выставил перед собой, как бы говоря, «Стоп!» «О, Боже!» — подумал Клай и остановил маленький автобус рядом с ним. Глаза Парватова, которые Клай так и не смог нарисовать в Гейтоне, были одновременно и тусклыми, и полными нездорового интереса. Клай говорил себе, что не могут они выглядеть такими одновременно. Но ведь выглядели. Большую частью их застилал туман, но на какие-то мгновения вдруг неприятно оживали. Не может быть у него желания ехать с нами. Но именно этого, похоже, и хотел Парватый. Он протянул к двери руки, сложив их ладонями, потом развел их. Сам жест неприязни не вызывал, словно мужчина показывал. Эта птичка улетела, но руки почернели от грязи, а мизинец налево был сломан в двух местах. Вот они какие новые люди, — подумал Клай, — телепаты, которые не моются. Не пускай его, — голос Денис дрожал. Клай, который увидел, что конвейер мобилоидов слева от автобуса остановился, покачал головой. — Нет выбора. — Они залезут в твою голову и выяснят, что ты думаешь о гребаном сотовом телефоне, — сказал Рэй. Почти что фыркнул. — О чем еще все думают после 1 октября? — Надеюсь, ты прав, Рэй, — подумал Клай, — потому что до наступления темноты еще 1,5 часа, как минимум 1,5 часа. Он дернул за рычаг и открыл дверь. Парватый с разорванной нижней губой, отвисающий в постоянной усмешке, поднялся в салон. Вероятно, худой, грязное, красное кенгуру висело на нем, как на вешалке. Ни один из норми, сидевших в автобусе, не мог похвастаться чистотой после 1 октября. Правила личной гигиены потеряли приоритетное значение. Но от вони, которую источал Парватый, у Клая едва не начали слезиться глаза. Это был запах созревшего сыра, который оставили в теплой комнате, чтобы он выдохся. Парватый опустился на сиденье у двери, то, что располагалось лицом к водительскому креслу, и посмотрел на Клая. И в глазах его не было ничего, кроме тумана, этого странного любопытства. Затем заговорил Том, тонким, вибрирующим от ярости голосом, какой Клай слышал только раз, когда Том бросил «Хватит! Игры закончились!» толстухи, потрясающей Библии, когда та начала читать Алисе проповедь о конце света. «Что вы от нас хотите? Весь мир ваш, каким он стал!» «Что вы хотите от нас?» Изувеченный рот Парватова задвигался, произнося слово, которое слетело с губ Джордана. Только одно слово, произнесенное ровным, лишенным эмоций голосом. «Справедливости!» «Когда речь заходит о справедливости, — указал Дэн, — подозреваю, вы понятия не имеете, что это такое!» «Парватый!» — ответил жестом, вытянул руку в сторону боковой дороги, ладонью вверх, выставил указательный палец. — Поезжай! Когда автобус тронулся с места, пришло в движение большинство мобилоидов. Несколько вывалились из строя и начали драться, но в зеркале заднего вида Клай видел и других, которые зашагали к шоссе. — Ты теряешь войска! — заметил Клай. Парватый не ответил. Стадо не сочло целесообразным комментировать последнюю фразу. Его глаза то пустые, то любопытные. То пустые и любопытные одновременно не отрывались от Клая, который убедил себя, что чувствует их взгляд, ползущий по коже. Сцепленные пальцы Парватова серые от грязи лежали на коленях, грязных когда-то синих джинсов. Потом он улыбнулся. Вот это и был ответ. Дэн в конце концов оказался прав. На каждого мобилоида, который вышел из строя, слетел с катушек по терминологии Джордана. Приходилось много других. Но Клай понятия не имел, сколь много, пока полчаса спустя лес не раздался в обе стороны, и они не проехали по деревянной аркой, на которой он прочитал «Добро пожаловать на экспо северных округов».